Второе. Держи все время к востоку. Апология поездов. Отступление от заданной темы. Поезда, как движущиеся миры. Инженер, подобно Лапласу, вычислил их стальные орбиты, и поезда летят сквозь пурги и звездные ночи, сквозь россыпи городов и безлюдные пространства. Возможно, мы последние свидетели поездов, и наши внуки будут вспоминать о них, как мы мальчишками мечтали и, мечтая, грустили о безвозвратно ушедшей эре парусных кораблей. Поезд катил на север. Он не мчался, не летел, не стремился, а именно катил, влеком и неторопливым паровозом ФД, до наших дней удержавшимся в дальних краях. Он подбадривал себя эхом гудков, дребезжанием старых вагонов. Поезд останавливался на крохотных полустанках. Его встречали пацаны в валенках и нейлоновых куртках, и неторопливый дежурный давал отправление. Поезд останавливался на станциях. Веяние времени пробилось, и здесь исчезли вывески «Кипяток». Вместо них появились стеклянные сооружения «Дор-ресторан Треста». К станции подкатывал щегольской фирменный поезд с названием реки, города или иного географического понятия, выведенного на железных боках вагонов. У дверей таких вагонов уже не стояли пожилые проводники, провидцы и знатоки человеческих судеб. Здесь встречали пассажиров девчонки с прическами, впригнанной по фигуре форме. Не проводницы, нет, стюардессы. Но все-таки дух железных дорог и поезда, который катил на север, остался прежним. Ибо не так легко и жить в великие времена переселений, времена гражданской, времена Второй мировой, времена 500 веселых, 500 голодных, 600 шабутных, которые пересекали страну от пустынь Средней Азии до Игарки, от бывшего Кёнигсберга до порта с интересным названием «Находка». Ибо эра поездов еще не ушла. И как десятки, может быть, сотни лет назад, поезда все еще сопровождает печальный звук трубы дальних странствий. Та труба пела замотанным в плащи всадником, почтовым дилижансом, каретам и первым рельсам, проломившимся сквозь материки. Эра поездов еще не ушла. В тряском вагоне на верхней полке лежал Сашка Ивакин, стеклянил глаза в потолок. Внизу два щетинистых мужика в ковбойках, расстегнутых на жилистых шеях, неторопливо копались в дорожном хозяйстве. Один, весь в мускулах, как водолаз в глубоководном скафандре, поставил на стол водку, две зеленые эмалированные кружки. Сказал, задрав поросшее рыжей щетиной лицо: «Попутчик, ставь третью кружку, кружка-то есть?» «Нет», — сказал Сашка. «Все равно, слазь, будешь пить из моей», — просипел крепкий мужик. «Не надо», — сказал Сашка. «Не ломай компанию, слезь из уважения». Сашка спрыгнул с полки. «До конечной путь держишь, до моря?» — спросил Рыжебородый, зажав в ладони кружку. Сашка кивнул. Рыжебородый неторопливо высосал водку. «Есть сельдяной флот, зарабатывают», — он вздохнул. «Можно грузчиком в порт, терпимо, налить. А если просто на море, матросам?» «Пустое перемещение по воде!» Рыжебородый перевернул бутылку вверх донышком, ногтем по стеклянному боку. «Почему пьем?» — сказал второй верткий мужик, который маялся с кружкой в одной руке, хлебной корочкой в другой. «Договор подписал, аванс получил. А аванс зачем? Маленько бабе оставить, билет до места купить и получить отвращение к водке. Ты по договору?» «Нет», — сказал Сашка, — «по несчастному случаю». «Тем более выпей, выпей», — утвердил Рыжебородый. Сашка подумал и выпил. Рыжебородый подвинул ему сало, хлеб и ножик. «Если в вагоне выпил, теперь всю жизнь будешь ездить», — сказал второй мужик и выцедил свою долю. «Неплохой вариант. Будешь ездить и неизвестно чего искать. А земля, между прочим, везде одинаковая. Везде у людей две ноги, везде лес кверху растет. А помрешь, то везде вниз похоронят», — засмеялся Рыжебородый. «Вознесения не будет», — хмуро усмехнулся Сашка. «Нет, не будет нам вознесения. Это ты верно, попутчик, хо-хо. За что возносить-то? За лес, который валил, или за деньги, которые пропил? Нету причины, чтоб вознестись». Дарья Никифоровна. «Так как, не решился?» — спросил Рыжебородый. «Не могу», — сказал Сашка, — «не могу». «Жалко», — вздохнул Рыжебородый, — «я к тебе пригляделся, ты бы нам подошел. Втроем-то, а, 200 в месяц, одну на еду, другую на книжку». «Не могу, спешить надо». «Дурик», — гнул свою линию Рыжебородый, — «За 4 месяца как раз на билет скопишь и лети на свою Колыму, как крупный начальник. Попробую морем, на судне с северной трассой. Тогда будь здоров, к старушке зайди, она все понимает. А врачам не верь, они ничего не знают. Может, решишься?» «Не могу, Федор. Не уговаривай. Еще встретимся», — Рыжебородый пожал Сашкину руку. «Рельсы — вещь узкая», — сказал верткий. Сашка постоял, посмотрел, как уходят мужики-добытчики. Телогрейки их затерялись в толпе. Звездная ночь висела над городом. Сашка тащился с чемодана в руке. Улочка была деревянной, извилистой, деревенской. Где-то глухо брехали собаки. Сашка подошел к одной калитке, постучал в освещенное окно. На крыльцо вышла женщина. «Дом 19?» — спросил Сашка. 19 дальше», — певуче произнесла женщина. «А кого ищешь?»